Глава 9. И вот наступил день свадьбы, долгожданный и пугающий одновременно. Таисию долго наряжали, прихорашивали, вертели как куклу, оглядывая со всех сторон, чтобы не упустить из виду ни одной детали, которую требовалось бы исправить. В ЗАГС Таисия должна была ехать из родительской квартиры. Именно в нее вселились и жили в тесноте ее родственники после приезда из деревни. Как ни уговаривал их граф поселиться в апартаментах роскошной гостиницы, как ни предлагал для проживания комнаты в своем доме, кухарские упорно стояли на своем. «У нас есть свое жилье», — упрямо твердили они. Это было единственным, в чем графу Бужанскому переубедить родню невесты не удалось. «Что значит пролетарская кровь?» — посмеивался хозяин старого романса, слушая сетование графа. «Эх, не зря они вас побили в 17-м году». «Они не только нас побили», — отвечал обиженно Бужанский, — «но и вас». «И нас», — весело посмеивался Петр Никифорович, и не думая спорить с графом. «Да и чего спорить, если до революции уральцевы были известными купцами? Некоторые из них не избежали меча красного террора. Кому-то удалось мимикрировать под рабочий класс и выжить». Свадьбу справляли в старом романсе. Клуб буквально преобразили, превратив его в шикарный ресторан на время этого торжества. Были наняты специально приглашенные официанты, так как невеста пожелала, чтобы ее коллеги непременно присутствовали на ее свадьбе в качестве дорогих гостей. И Уральцев не стал спорить, зная, что граф обязательно поддержит пожелание невесты. Только и проворчал себе под нос. «Ох, и избалуешь ты, Артюша, тайку!» ЗАГС, венчание, шумное торжество. Все это слилось для Таисии во что-то туманное и бесконечное. Она была как во сне. Притом сон этот был весьма зыбким. Под конец дня она чувствовала только одно — усталость. Наконец все это закончилось, по крайней мере для молодых. Новобрачные погрузились в лимузин, который отвез их в дом графа Бужанского, ставший теперь домом и для молодой графини Таисии Бужанской. В первую брачную ночь никакого секса не было. Граф был слишком пьян и от шампанского, и от переполнявшего его счастья. А Таисия просто откровенно устала и хотела спать. Но в доме все ходили на цыпочках, потому что Савельич возвестил. «У графа и его молодой супруги первая брачная ночь». Впрочем, прислуга, кроме плохо слышащей кухарки Варвары и самого Савельича, была приходящей, и на втором этаже по ночам ей делать было нечего, так что граф с графиней без всяких помех проспали всю ночь без задних ног. Зато утром, когда вставшая первой Таисия принесла супругу собственноручно сваренный кофе, он, после того, как выпил чашку, повалил ее на постель и не отпускал более 2 часов. Не сразу опомнившаяся от его бурной страсти молодая жена с некоторым удивлением констатировала, что граф ей не противен. В отличие от первого раза, она не ощутила боли, и ей даже было приятно. Через 2 дня молодые отправились в свадебное путешествие. Таисия, никогда нигде не бывавшая, с большим интересом рассматривала пестрый мир Азии. Свадебное путешествие длилось не месяц, как принято, а целых 1,5. Таисию очаровали. Индия, Китай, Гонконг, Таиланд, Вьетнам, Египет, Турция. Граф с легкостью волшебника Хаттабыча переносил жену из одной экзотической для нее страны в другую. Самолеты всех аэропортов были к его услугам. Вот только домой они вернулись не вовремя. В России как раз наступила осень, и, как всегда не кстати для городских, избалованных цивилизацией жителей, зачастили дожди. Первое время Таисия занималась изучением дома мужа. На самом деле это был почти что дворец, хотя внешним видом он не особо выделялся на фоне других домов, обеспеченных жителей загородного поселка. Его облик не украшали средневековые европейские башни, купола, отсутствовала и прочая вычурность. Правда, ограждения и перила, опоясывающего дом балкона, были выполнены вручную и представляли собой изысканное переплетение из растений и экзотических животных. Но для того, чтобы это увидеть, нужно было выйти на этот балкон и углубиться в изучение затейливого великолепия. Красота находилась и внутри, но не в виде золотых унитазов, а в виде картин мастеров разных эпох и стран, красивой удобной мебели и огромной библиотеки. Все это занимало воображение Таисии несколько месяцев. Тут еще неожиданно выяснилось, что граф оказался домоседом. Плюс ко всему, его начала мучить подагра. Поначалу Таисия накрывала мужа пледом, садилась рядом с ним в кресле подле камина и слушала его рассказы о путешествиях по другим странам. Рассказывал ей Бужанский также легенды и даже сказки. Она слушала его до тех пор, пока не засыпала, так, как когда была маленькой девочкой под бабушкины колыбельные. Однажды Таисия вспомнила о предсказании колдуньи Феофании. Она тогда не поверила ей. А ведь ее предсказание сбылось. Таисия стала знатной, куда уж знатнее. Графиня, жена одного из аристократов древнего рода. И богатой. Она опять вспомнила Тимофея и злорадно подумала. Теперь-то он точно локти кусает. Немного расстроило ее сообщение бабушке о том, что Варвара родила-таки Тимофею дочь, о которой так долго мечтал тракторист-гармонист. «Да и бог с ним», — подумала Таисия. «Теперь-то мне точно нет до него никакого дела». Она уговорила мужа жить в его огромной городской квартире, но это продлилось недолго. Граф затосковал и снова перевез жену в особняк за городом. Зато он купил ей автомобиль и оплатил курсы по вождению. Училась Таисия старательно и вскоре водила свою новенькую машину чуть ли не виртуозно. Она не отказалась от старых подруг, иначе можно было бы совсем со скуки свихнуться. Поддерживала Таисия общение и с Еленой Козельской. Правда, от ее приглашений в квадрат отказывалась. Посидеть вдвоем в кафе – это всегда пожалуйста. А от вечеринок в подозрительных заведениях она решила держаться подальше. Но и оставаясь наедине с Таисией, Елена продолжала смущать ее своими рассказами о своих любовных приключениях. Она призналась, что давно и активно наставляет рога своему папику. «Ты знаешь», — смеялась она, — «какой у меня родя знатный олень». «В смысле олень?» — лениво спрашивала Таисия. «Потому что у него такие рога, что скоро будут мешать ему ходить». «Рога не на ногах», — заметила Таисия. «Он же не на голове у тебя ходит». Ленка весело рассмеялась, а Таисия задумалась. Ей тоже захотелось любви или хотя бы мужской ласки. Графа в силу возраста мало интересовала плотская любовь, зато платоническая он одаривал ее щедро и готов был выполнить не только любые ее желания, но и причуды. И тут Таисия, в первый раз после своего замужества, призналась сама себе. Если бы не деньги графа Бужанского, она давно сбежала бы от него, куда глаза глядят. Но денег у графа было много, и все их он тратит на нее. Те, что не успеет потратить, оставит ей на потом. Так она думала. Из родственников у графа только племянница, дочь троюродной сестры. Зовут ее Софьей. Дядя о ней заботится, но живет она отдельно под присмотром гувернантки. Девчонке всего 14 лет. «Натуральная серая мышь», — рассказывала графиня подругам. «В гости к дяде она приходит нечасто». Графиня не знала, что Софья тоже рассказывала о ней подругам и говорила, что жена дяди, хоть и легкомысленная, можно даже сказать распутная, но не жадная. Навряд ли Таисию так уж порадовали бы слова о ней Софьи Фоминишны Бузаевой, но она о них ничего не знала и прилагала немало усилий, чтобы облегчить жизнь сиротки. Хотя племянница графа с некоторых пор была не так уж далека от истины. Однажды в кафе к графине подсел симпатичный парень. Вернее, предварительно он вежливо попросил разрешения сесть за ее столик. Она подняла голову, утонула в его синих глазах и разрешила. Он назвался Игнатом Терентьевичем Валюшиным, рассказал, что учится в педагогическом институте. Чуть позже признался, что педагогика не слишком-то его привлекает. Он мечтает стать свободным художником. «Так вы пишете картины?» — спросила Таисия. «Я пишу стихи», — скромно признался он ей. И как-то так, само собой, получилось, что они оказались вдвоем в городской квартире графа, ключи от которой доверчивый граф вручил жене со словами «Пользуйся при случае». И вот он случай, тут как тут. В постели Игнат оказался виртуозом. Он потряс до глубины души неискушенную в искусстве любви Таисию. Она потеряла голову. Она хотела его еще и еще. Они встречались так часто, как только могли. Но рано или поздно, даже при самом алчном аппетите, наступает насыщение, а за ним и пресыщение. А тут еще вездесущая Ленка Козельская шепнула ей на ушко, что ее Игнат — обыкновенный Альфонс. После всех старых теток, которых он успел обслужить, она, Таисия, для него подарок, поэтому он и держится за нее руками и ногами. «Этого не может быть», — возмутилась Таисия. «Игнат любит меня». «Деньги он твои любит», — усмехнулась Ленка и добавила. «Ты ведь тоже денежки графа любишь». «Я ему жена», — осадила ее Таисия. «Неверная жена», — угрожающе проговорила подруга. «Уж не собирается ли Ленка меня шантажировать?» — подумала Таисия и впилась недобрым взглядом в лицо Козельской. Но та уже растянула улыбку во весь рот и непонимающе заморгала густо накрашенными ресницами. Таисия подумала, что угроза в голосе подруги ей только почудилась. Зато она решила разобраться в своих отношениях с Игнатом. И разобралась. Разборка закончилась тем, что она выставила любовника за дверь. Сразу после этого у нее случился короткий роман с женатым мужчиной, к тому же партнером мужа по бизнесу. Таисия быстро опомнилась и, едва заметив косые взгляды жены любовника, прекратила отношения. Около полугода у нее длился роман с мажором Евгением Хвостовым. Но после того, как она застала его флиртующим с дочкой владельца кондитерской фабрики, она сказала ему «Прощай и не показывайся мне на глаза, иначе застрелю из охотничьего ружья мужа». Хвостов решил, что такая, как Таисия Бужанская, и пальнуть может, поэтому благоразумно оставил графиню в покое. Дочка хозяина кондитерской фабрики, конечно, не такая красивая, как графиня, но зато на ней можно жениться. А утешиться можно и с кралей Галей. Особенно если денег достаточно. Таисия тоже недолго была одна. Совершенно случайно, на выставке, она познакомилась с ландшафтным дизайнером Иваном Скрытником. Иван показался Таисии необыкновенным. Умным, разносторонне образованным, утонченным, воспитанным и очень, очень талантливым. Она решила, что на ее пути еще ни разу не встречался такой замечательный парень. Кстати, он тоже был в некотором роде музыкантом. Как он сам признался, мама заставила его окончить музыкальную школу по классу фортепиано, и теперь он был ей искренне за это благодарен. «А на гармоне ты не играешь?» — к удивлению Ивана спросила Таисия. «Нет, на гармоне не играю», — признался он. И Таисия улыбнулась. Иван не понял, почему. Она не сразу сказала ему, что она замужем, и не за кем-нибудь, а за графом Бужанским. Услышав это, Иван сильно огорчился. Таисия видела, что огорчение его не показное, а самое, что ни на есть искреннее. «Никогда бы не подумал, что ты замужем», — проговорил он упавшим голосом. Чтобы отвлечь его, Таисия спросила. «А что ты про меня подумал?» «Что ты очень красивая», — ответил Иван и провел по ее щеке рукой, поправляя рассыпавшиеся пряди. «Ты подумал, кто я?» «Дочка какого-нибудь олигарха», — пошутил он. «Нет, ну правда», — она стала теребить его за руку. «Если честно», — серьезно ответил он, «то мне и в голову не пришло гадать, кто ты. Просто ты мне очень понравилась. А еще мне понравилось, как ты рассматриваешь представленные именно мною экспонаты. Мне особенно понравился маленький пруд. На нем такие чудесные нимфеи». Ее лицо вспыхнуло от воспоминаний и приобрело мечтательное выражение. «На нем не хватает только маленьких утят. Знаешь, как они забавно лежат на больших листьях нимфей и греются на солнышке?» «Знаю», — сказал он и сжал ее пальцы. «Выходи за меня замуж, и я обещаю тебе большой пруд с нимфеями и утятами». «Я хочу маленький», — она капризно поджала губы. «Хорошо, маленький». Быстро согласился он. «Только стань моей женой. Очень прошу тебя». В глазах Ивана появилась мольба невыразимой силы. «Ты же знаешь», — грустно ответила Таисия и отвела голову в сторону. «Но почему, черт возьми?» — воскликнул он. «Граф меня не отпустит», — тихо прозвучало в ответ. «Не лги мне, тебя держит не граф, а его деньги». «А хоть бы и деньги», — выпалила Таисия с вызовом. В этот день они впервые поссорились с Иваном и не общались целую неделю. Таисия безумно скучала и терзалась. Уснуть ей не помогали даже сильные снотворные, которые она стащила тайком из аптечки мужа. Она совсем уже было усмирила свою гордость и решила позвонить Ивану первой и повиниться за свои резкие слова, попросить прощения. Она взяла в руки телефон и... О чудо! Раздался звонок. На экране высветился номер Ивана. «Алло!» — буквально пропела Таисия, включив связь. «Тая, я так сильно скучаю по тебе, что буквально не нахожу себе места», — начал без предисловий Иван. «И я тоже», — призналась Таисия. «Прости, дурака», — покаянно произнес Иван. «Что ты, Ванечка?» — воскликнула она. «Это ты меня прости». «Мир?» — повеселев спросил он. «Мир», — радостно отозвалась она. «Тогда встретимся в нашем месте». «Да, сегодня в 7 вечера». «Так я жду тебя. Целую». «И я тебя, Ванечка», — проговорила Таисия, прежде чем отключить связь. Глаза ее буквально лучились от счастья. Встречались они всегда в одном и том же месте. В крохотном кафе «Лесная фиалка» на самом краю города. Заезжали в него обычно люди, которые ехали в город, вот и останавливались по пути перекусить. Еда в фиалке была простая, но очень сытная и вкусная. Хотя легкие блюда и десерты в кафе тоже имелись. Их подавали всем желающим. Держала фиалку большая дружная семья, несколько лет назад перебравшаяся из деревни в город. Да и то, как сказать, перебравшаяся. Половина семьи оставалась в деревне, выращивала продукты для кафе. В городе бывало наездами, а в самом кафе трудились самые старшие члены семьи. Бабушка, дедушка, семья старшего внука, сноха, сам внук, его сын, две их разбитные курносые дочери, младший брат старшего сына и его девушка. Остальное дружное семейство – теща, тесть, свекровь, свекр, их семейные и холостые дети – вели большое хозяйство в деревне. В это кафе Таисию привез Иван в день их встречи на выставке. И Таисе оно пришлось по душе. Не столько своей кухней, а тем, что городские сюда практически не заезжали. Ее надежды оправдались, и им ни разу не встретился никто из знакомых. После кафе влюбленная пара, как правило, ехала в городскую квартиру графа Бужанского, в которой сам граф не бывал с тех самых пор, как совершил последний, решительный переезд в свою загородную усадьбу.